Я привык. Самая странная и поучительная история насчет личных границ случилась со мной много лет назад. Мы свою квартиру продали и купили другую. Тоже в старом доме, но получше. И начали ремонт. Через неделю в дверь позвонили. Пришел молодой человек в очках, потребовал объяснений. Квартира принадлежала его родственникам, и по выходным человек приходил на чай и пироги, отдыхал после тяжелого труда. Охранником работал на парковке. Он же должен отдыхать, правильно? И хотел бы по-прежнему приходить сюда. С детства привык. И к чаю принес кекс. Вместо чая согласен на другие напитки. Он огорчился и возмутился ремонтом. Неуютно стало. А где кресло, в котором он так любил сидеть перед телевизором? Молодой человек объяснял свои претензии тем, что он привык. Он с детства приходил к тете, а теперь будет приходить к нам. Отдыхать же он должен, верно? Ездить к родственникам он не может, они переехали в другой город. А здесь удобно, он живет рядом. Растолковать ему, что теперь это наша квартира, я не смогла. Вернее, он отлично это понимал. Но почему нельзя приходить как раньше? Ему же надо отдыхать и общаться. Он привык. Потом мы ему не открывали дверь, другого способа не было, не выталкивать же человека. Опускать постороннего в двухкомнатную квартиру, где растет мой ребенок, опасно. Может, родственники еще и поэтому продали квартиру, уже не знали, что делать с гостем. В претензиях которого была своеобразная логика, бесспорно, он привык, ему надо. Ему так удобно, так было раньше. Следовательно, пустите меня, дайте. Эта логика ненормальная. И молодой человек был странным. Нам помог участковый, он придерживался моей логики, нормальной. Но тот, кто требует у вас что-то, тоже обосновывает свои претензии. Я так хочу, поэтому вы должны. Я привык, дайте. И разъяснять бесполезно. Только запереть дверь или попросить защиты. Иначе всю жизнь придется жить в квартире с чужим племянником и обслуживать его, потому что он так привык и ему это нравится. А это достаточная причина, по мнению такого гостя.